капюшоном, которая прошмыгнула в тумане прямо перед ним и быстро пошла по улице. Подол длинного плаща развивался от быстрой ходьбы. Артемис отделился от крыльца и поравнялся со своим преследователем. «Чудесный день для прогулки, не правда ли?» — любезно сказал он. «Артемис!» — тихо охнула Мэдалин. Она резко повернулась и встала. Под капюшоном плаща блестели ее огромные глаза. «О, Господи, сэр! Никогда больше меня не пугайте! Это плохо сказывается на нервах! Что вы здесь делаете? Я же сказал вам, что сам обыщу дом Питни. А я также ясно дала вам понять, что не позволю вам это сделать. Если помните, это была моя идея обыскать дом Питни». Он из-под тишка разглядывал Мэдалин. Она была не на шутку рассержена, но Артемис подозревал, что отчасти ее гнев всего лишь попытка скрыть более глубокие и более сильные чувства. Да, конечно, она вдова, а может быть и убийца в придачу, но до этой ночи она была девственна. Он вспомнил, как она краснела за завтраком. «Как вы себя чувствуете сегодня утром?» — ласково спросил Артемис. «Отлично, сэр, как всегда», — раздраженно ответила она. «А вы?» «Мучаюсь угрызениями совести. Но спасибо, что поинтересовались». «Мучаетесь угрызениями совести?» Она вновь остановилась и резко обернулась к нему. «Интересно, с чего бы это, сэр?» «Вы так быстро забыли эту ночь. Мне грустно сознавать, что я произвел на вас столь слабое впечатление». Она вперила в него суровый взгляд. «Разумеется, я не забыл эту ночь. Но, уверяю вас, совершенно ни к чему терзаться чувством вины, вспоминая то, что случилось. Вы были невинной? Вздор. Я была девственницей? Да, но едва ли невинной». Мэдалин подтянула свои перчатки. «Поверьте, ни одна женщина не может остаться невинной, пережив то, что пережила я, будучи замужем за Ренвиком Девериджем». «Я понимаю вас. Как я уже сказала этой ночью, ничего не изменилось». Она откашлялась. «Более того, вы произвели на меня отнюдь не слабое впечатление». «Спасибо. Вы даже не представляете, как много значит для меня ваш любезный, хотя и несколько суховатый комплимент. По крайней мере, я вновь обрел талику утраченной мужской гордости». Она нахмурилась. «Скромность вам не идет, сэр. Можете даже не стараться». «Не буду, раз вы так настаиваете». «А коли вам приспичило помучиться совестью, вот вам другой, более подходящий повод. Совсем недавно вы тайком ушли из дома, не сказав ни слова мне». Он задумчиво глядел туманную улицу. Кругом было довольно безлюдно, а те немногие прохожие, что шли сквозь густую мглу, почти ничего не видели. Крайне маловероятно, что кто-нибудь из них узнает Мэдалин. Если принять меры предосторожности, с ней ничего не случится. Впрочем, выбирать не приходится. Если он откажется взять ее с собой, она все равно не отстанет и пойдет вместе с ним в особняк Питни. «Ну, хорошо». Он взял ее за руку и двинулся вперед. «Можете идти со мной, но как только мы проникнем в дом, вы будете делать то, что я вам скажу». «Понятно». Капюшон скрывал лицо Мэдалин, но Артемис был совершенно уверен, что она закатила глаза. «Послушайте, сэр, меня очень огорчает ваша позиция. Но неужели вы не в состоянии постичь одну простую истину? Это вы должны следовать моим указаниям, а не наоборот. Вы ввязались в эту авантюру только потому, что я предложила вам сделку. Да если бы не я, вы бы даже не знали о призраке Ренвика». «Поверьте мне, мэм, я ни на секунду не позволю себе забыть о том, что все, что происходит со мной в последнее время, это ваша вина». Высокая стена, окружавшая сад со стороны внутреннего двора большого дома Итана Питни, не представляла для Артемиса серьезной преграды. Мэдалин держала в руке маленький незажженный фонарь, который он захватил с собой, и с нетерпением смотрела, как он карабкается по каменному барьеру. Добравшись до верха стены, он спустил ей длинную веревку с петлей для ноги. Мэдалин поймала конец просунула в петлю носок своего сапожка и крепко ухватилась за веревку. Артемис легко подтянул ее на стену.